кредит, ей дали наличные 400 тысяч рублей. Она наняла работу, 200 тысяч на зарплату и 200 тысяч на материалы. И когда работа подошла к концу, она на материалы потратила даже меньше запланированной суммы. Но на работу у нее ничего не осталось. Она не смогла заплатить, потому что она говорит, я все деньги потратила, и я не знаю, куда они делись. Но это не верующий человек, но та же проблема бывает и у верующих. Иногда жены жалуются, что муж тратит деньги совершенно, ну как-то, может быть, неразумно. Иногда жены тратят деньги неразумно. Даже есть скорость передвижения жены по магазину, да, 500 рублей за полчаса. Вот, то есть, ну, разные вот обстоятельства. Знаю такие ситуации, когда у человека есть определенный долг, ну, например, там, допустим, 10 тысяч рублей долг, и он не может его отдать, хотя зарплата больше, чем эта сумма. Но ситуация таким, что образом, что он не может, например, этот долг выплатить, потому, или там кредит. Бывает, люди взяли кредит и тоже не могут выплатить. И потом записки приходят, что помолитесь, надо помощь какая-то и так далее, и так далее. Вообще, друзья, некоторые ученые провели такой эксперимент. Вот взяли определенную группу людей, я не знаю, как они это сделали, но это эксперимент был. Они взяли определенную группу людей, которые нуждающиеся, живущие или ниже среднего, или среднего, или даже совсем плохо. И дали им определенную сумму денег. Например, ну, допустим, 100 тысяч рублей вот всем этим людям. Или миллион. Даже были эксперименты, когда миллион. Что происходило через год с людьми, которым дали такую сумму денег? Вот и интереснейшая статистика. Друзья, оказывается, большая часть людей, эти деньги потратила неизвестно куда. Вот прошел год, миллион там, или там какая-то другая сумма денег, она была потрачена. А куда неизвестно, там на мелочь, там поездка какая-то, еще что-то, все, и деньги разошлись. Это первая часть людей. Кстати, наверное, самая такая безобидная часть. Вторая часть, друзья, людей, на эти деньги приобрели вещь, которая была им не по карману до этого. Ну, например, дали миллион, и они купили автомобиль за 800 тысяч, допустим, хороший автомобиль. То есть они приобрели какую-то вещь, или дом, или машину, или еще что-то. И впоследствии, когда этот миллион закончился, эта сумма денег закончилась, они пришли в еще худшее состояние, потому что теперь эту вещь надо обслуживать. То есть они купили вещь, которая им не по карману, не только чтобы купить не по карману, но и в плане обслуживания она им не по карману. И теперь вместо того, чтобы радоваться, наслаждаться новой покупкой, они теперь еще хуже работают на эту покупку, чтобы теперь бензин заправлять там, и ремонт делать соответствующий. То есть они, еще раз скажу эту мысль, они купили что-то, что впоследствии стало с них вытягивать силы и деньги. Это тоже. Третья часть людей, они эти деньги пустили в какое-то там дело, и таким образом тоже пришли в худшее состояние, взяли кредиты, стали потом, ну, под эти суммы взяли кредит, куда-то что-то потратили, и потом много лет отдавали те деньги, которые, ну, те проценты, которые они должны были отдавать. И только одна небольшая сумма, маленькая процент людей, там меньше 5%, они потратили эти деньги таким образом, чтобы эти деньги впоследствии им принесли какую-то реальную пользу. Итак, я еще хотел сказать, что иногда человеку кажется, что проблема его финансов в том, что у него не хватает денег. Но на самом деле разовое вливание даже крупной суммы может совершенно не помочь ситуации, а даже усугубить и ухудшить. И проблема в семьях финансовая чаще всего заключается не в том, что зарплата маленькая или маленький какой-то доход, а заключается в том, что в системе, вообще сама система управления финансами в семье неправильная. Ну и об этом немножко хотелось и поговорить. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Друзья, когда я готовился к этой теме, для меня было целое откровение. Вот этот стих, послание Филиппийцам, 4 глава. Есть стих, который мы все знаем. «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Друзья, когда я этот текст, ну я знал этот текст всегда наизусть, я думаю, что все его знают, многие, но в чем откровение и такое, знаете, воодушевление даже, вот эта мысль «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», я никогда его не связывал с финансами. Мне всегда казалось, и в проповедях я много раз слышал, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Например, какая-то трудность, какие-то переживания, там кто-то раздражает, или, может быть, какие-то там вопросы деторождения. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Как бы вот я всегда относил эти слова вот к таким вещам, к таким каким-то делам в жизни. А здесь посмотрите, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Здесь речь идет о нашей физической жизни, о нашем финансовом благополучии или о нашей финансовой немощи. И вот об этом говоря, апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Друзья, оказывается, даже в вопросах финансов нам необходима помощь нашего Господа Иисуса Христа. И даже когда нам трудно и бедно мы живем, друзья, Он может помочь, и в Его, при помощи Его крепости, Его силы мы можем, даже терпя голод, быть довольны и благочестивы. И когда у нас большое финансовое благополучие, друзья, некоторые про Бога забывают, получают большую зарплату, большой доход, им кажется, зачем здесь нужен Бог? Друзья, но даже и в этом благополучии, когда большой доход, надо тоже укрепляющий Иисус Христос. Друзья, когда у нас, когда мы в нищете, нам укрепляющий Христос нужен, чтобы не роптать. А когда мы в богатстве, нам укрепляющий Христос нужен, чтобы не возгордиться, чтобы правильно деньги расходовать. Друзья, нам вот самое основное, что я хочу вначале сказать, что, друзья, в вопросах финансов это неразрывно связано с той же личностью, о которой мы всегда говорим, это с Иисусом Христом. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, вот здесь на этом слайде изображено как бы такая пирамида успешного финансового состояния семьи. От чего оно зависит? Эта пирамида имеет основание, это благословение от Бога. То есть финансовое благополучие семьи, оно в первую очередь зависит от Бога. Я сразу хочу оговориться, что я совершенно не разделяю мысли и категорически против этой мысли, что если Бог тебя любит, Он обязательно тебя финансово благословит. Есть такое Евангелие благополучия, которое говорит о том, что любящие Бога обязательно должны быть людьми богатыми. Если ты бедный, значит, ты прогневил Бога, и значит, тебе надо каяться, и Бог тебя благословит, ты будешь ему угоден. Я этой мысли совершенно не придерживаюсь, в Евангелии мы этого не находим. И тем не менее, я понимаю так, что если человек хочет иметь благополучие в финансовой среде, он тоже должен получить благословение от Бога. Второе, друзья, это труд. Казалось бы, элементарная вещь, элементарное понятие, даже пословица, там, без труда не выловишь рыбку из пруда и так далее, в нас с детства это воспитывают. И тем не менее, оказывается, далеко не все люди, далеко не все христиане это понимают. И где-то считают, что надо, живут по принципу, чтобы такого, как бы жить, побольше заработать, ничего не делая. И пытаются найти какие-то выходы из положения, чтобы не работать, не трудиться, не изнывать в труде, а зарабатывать больше. Друзья, в общем-то, труд – это необходимое качество для успешного благополучия семьи. Мы об этом еще чуть-чуть скажем потом. Ну и, друзья, и последнее, о чем я хотел сказать больше всего сегодня, это о планировании. То есть вообще планирование – слово двоякое. Если планирование семьи – это плохо, и мы осуждаем. Но если планирование финансов и нашего личного времени, то это мы поддержим и одобряем. Друзья, вот как бы вот о благословении от Бога, я думаю, что мы все понимаем, мы христиане, мы знаем, что хлеб наш насущный, дай нам на сей день, это мы Бога просим, так сам Христос заповедовал. Труд тоже мы понимаем, и в общем-то, я скажу, наверное, в большинстве семей нет такой проблемы, большинство христиан работают даже сверх, чем надо работают. А вот в вопросе планирования у нас есть определенные трудности, поэтому мы о них поговорим. Хотя сейчас немножко скажем и о благословении от Бога. Следующий слайд. Друзья, как вот по Библии, если просматривать по Библии, то благословение от Бога в вопросе труда, в вопросе финансов зависит от нескольких аспектов или причин. Первое, это нам открывается вопрос десятины. В книге Малахия конкретно прописывается такая мысль, чтобы мы вернули в Божий дом десятины. И тогда посмотрите, не открою ли я для вас источники благословений, в том числе и финансовых. Я думаю, что многие семьи финансово страдают от того, что у них неправильно поставлен вопрос вот этой десятины Богу. Хотя в Новом Завете нет учения о десятине, но есть учение о добровольном пожертвовании. Друзья, это, наверное, даже больше, чем десятина. Коротенький пример расскажу про одну семью, которая в очень тяжелое положение попала финансово, очень тяжело, задолжали огромную сумму денег. Я как раз приехал в ту местность, это была ночь, я должен был уезжать, и они вдруг позвонили, говорят, давай мы встретимся. И мы встретились в автомобиле, они как раз подвозили меня на место, где надо было уезжать оттуда. И по дороге они рассказали о своей ситуации. И я не знал, как им помочь, но оказывается, они и не ждали от меня никакого совета. Они сказали, мы знаем ситуацию, мы решили Богу жертвовать больше, чем жертвовали раньше, и покаяться в том, что вот у нас вопросы десятины были упущения. И вы знаете, прошло буквально некоторое время, и Бог помог им выйти из этого тяжелого финансового положения. Итак, друзья, в книге пророка Малахи конкретно и точно и довольно строго и определенно обещается благословение тем, которые наладили свой вопрос десятин. Друзья, второе, тоже довольно много в Библии говорится о помощи нуждающимся. И в книге пророка Иова, в книге Иова написано, что благословения несчастного и погибающего пришли на меня. Там мысль такая, что когда мы помогаем кому-то, то вот благословения вот эти, они приходят и на нас. Знаете, друзья, если нам объективно подойти к Священному Писанию и выписать все тексты Библии, которые говорят о взаимопомощи, то вы удивитесь, насколько там много об этом сказано. Иногда у нас говорят, что вот мы верою спасаемся, это так и есть на самом деле, и что дела не так важны, друзья, но все-таки о помощи бедным и нищим сказано очень много. Христос говорит: «Нищих всегда будете иметь с собой». И когда захотите, можете им благотворить. Апостол Яков говорит: истинное и непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Друзья, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, чтобы представить свое благовествование апостолам, то, друзья, это встретились столпы церкви. Апостол Павел, апостол язычников, и апостолы иерусалимские – это столпы церкви. И когда они расставались, друзья, иерусалимские апостолы ни слова напутствия, ни одного слова не сказали апостолу Павлу, ни одного, кроме единственного повеления. Помните, какого повеления? Чтобы ты помнил нищих, что он и старался исполнять. Друзья, и так много-много других текстов, где написано о том, что мы должны помогать. И в зависимости благословений наших с вами зависит от того, насколько мы готовы открыть свой кошелек для других. Это помощь нуждающимся. Даже, друзья, написано, когда мы зарабатываем деньги, там конкретно написано, чтобы было из чего уделить нуждающимся. Я думаю, что, друзья, это вопрос в некоторых семьях прослабленный. И думаю, что если мы хотим больше благословений иметь, мы должны в этом вопросе трудиться. Интересно, друзья, вот тоже незапланированное мое отступление небольшое, но, возможно, будет полезно. Вот в нашем мире есть определенные законы. Некоторые люди живут в этих законах, пользуются этими законами, но не знают о их существовании. Например, люди долгое время пользовались законом всемирного тяготения, но никогда не знали о существовании этого закона, пока яблоко на Ньютона не упало под деревом, и он его не открыл. Помните, да, эту историю? Друзья, вот знаете, удивительно, что и в вопросах духовных есть какие-то законы, которых люди могут открывать, даже неверующие. Некоторое время назад, по настоянию одного брата, я прочитал книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Может быть, кто-то слышал эту книгу. Это книга неверующего человека, даже далекого от Бога человека, который рассказывает о финансовой грамотности. И он говорит: я открыл интересный закон. Если в моем бизнесе становится трудно и тяжело, надо больше отдавать денег на благотворительность. Всегда лучше становится. То есть этот человек открыл такой закон. Друзья, этот закон прописан в Библии. Мы, помогая другим, мы на себя благословение Божие впитываем. Друзья, ну и последнее – это отношение к служению. Я уверен в том, что Бог благословляет тех, которые ради Него готовы трудиться. Написано: ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и все остальное приложится к вам. Или там немножко другой текст, другие слова, но смысл такой. Поэтому, друзья, если мы готовы Божье ставить на первое место, не умаляя, конечно, труд для семьи, но тем не менее Божье ставить на первое место, то мы, друзья, можем ожидать благословения от Бога в вопросе финансов. Итак, друзья, первый как бы такой самый основной фундамент для благословения финансовой семьи – это благословение от Бога. Друзья, второе, о нем мы коротко скажем, пожалуйста, следующий слайд – это труд. Друзья, апостол Павел, будучи благовестником, пресвитером, миссионером, писателем и так далее, друзья, тем не менее, он тоже трудился. Написано: «Нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Мы знаем, что он делал палатки, он их продавал и таким образом обеспечивал не только себя, но обеспечивал тех, кто рядом с ним находится. Друзья, апостол Павел был человеком чрезвычайного усердия, и даже в вопросе физического труда, друзья, он этого не чуждался, а работал, находил время, чтобы изготавливать вот те палатки, которые давали ему доход для жизни. Хотя мы находим тексты, где ему и церкви помогали, но находим периоды, когда ему никто не помогал, и он жил на своем как бы иждивении. И последнее, вот это труд, да, и последнее, друзья, о чем я хотел сказать вот более основательно, это планирование. Вы знаете, вот этот текст, который здесь приведен на экране, и книги притча: «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». Друзья, этот текст раскрывает нам большую-большую проблему. Оказывается, очень большие упущения, большие проблемы, в том числе и в финансовой сфере, бывают от беспорядка. Я думаю, друзья, вы каждый знаете, что как плох беспорядок. В беспорядке легко теряется какая-то хорошая вещь. В беспорядке трудно сориентироваться. Даже, друзья, когда вот у меня, например, на столе на рабочем беспорядок, мне даже трудно работать. Вот навел порядок, там листочки сложил в кучку, уже легче работать. Хотя я, там сам человек не очень такой вот чистоту навожу. Но, тем не менее, люблю, когда чистота. А водители знают, помыл машину, и она едет лучше, да, вот когда чистая машина. Друзья, вот вообще порядок во всех вопросах, он большую роль играет. Друзья, к сожалению, непонятно по каким-то причинам, возможно, потому что в нашей системе образования, начиная со школы, кончая институтами, нету никогда предмета о финансовом планировании, возможно, поэтому. Большинство, может быть, я скажу, 90% людей, они не обладают даже минимальными понятиями о планировании финансового бюджета своего. И очень часто в семье, если спросить, вот какой у вас бюджет, то этот вопрос вызовет недоумение, потому что люди получают деньги, тратят деньги, получают и тратят. Вот и все. Но в лучшем случае они откладывают деньги на приобретение какой-то вещи дорогостоящей. Там несколько лет копят, чтобы купить. А чтобы этот вопрос привести в более такой порядок, друзья, очень часто этого не бывает. Вот на уровне страны, например, друзья, вот такой подход не работает. Бюджет принимается на уровне страны, на каждую статью расходов планируется определенная сумма, и потом тратится эта сумма в рамках статьи расходов. Иначе, друзья, страна просто не могла бы существовать. Но что полезно для страны, то, в общем-то, полезно для каждой семьи. Поэтому, друзья, вот этот текст нам раскрывает, что этот бедный, он мог бы пожить еще. Написано, но некоторые гибнут. То есть некоторые бедные гибнут от беспорядка. Они умирают, у них нечего есть, но у них, оказывается, много хлеба. Но бедный посмотрел на поле, там клочок, там клочок, там клочок, махнул рукой, это ничего не надо, это мало слишком. И не собрал. Но если бы он все это собрал, у него бы вообще много хлеба было бы, он еще бы выжил целый год и осталось бы еще посеять. Друзья, но он махнул рукой. Вот в психологии, друзья, есть такой момент, называется эффект бедняка. Я очень коротко скажу о нем. Что такое эффект бедняка? Или даже эффект нищего называется. Вот представьте себе дом. Хороший дом, все устроено, окна вставлены красивые, все так облагорожено красиво, все хорошо. И вдруг в этом доме форточку разбили. Что делает хозяин этого дома? Он заходит во двор, он, все у него там цветочки растут, все чистенько, аккуратненько, и вдруг форточка разбита. Друзья, он тут же ее поменяет, согласитесь, да? Ну или, по крайней мере, в ближайшее время он заменит это стекло, потому что слишком не гармонирует с общим видом. И у него опять все новенькое. А теперь представьте, друзья, дом разрушенный, там с потолка течет, воды в доме нету, грязище такая, дверь там шатается, и вот в этом доме живет бедняк, и у него форточку еще разбили. Он скажет, что он будет делать? Да скажет, да, еще и пусть и форточка будет разбита. Да? Если он эту форточку поменяет, в общем-то ничего не изменится. И он ничего не делает. Друзья, если хотя бы понемножку он что-то начнет делать, сегодня форточку поменял, завтра дверь поправил, послезавтра половицу укрепил. Друзья, то через какое-то время дом преобразится. Вот эффект бедняка в том, что когда вот все плохо, можно вообще ничего не делать. Вот как раз вот здесь тоже этот эффект. Человек не планирует, не собирает по мелочам, что есть, не думает об этом и в конце концов может даже и погибнуть. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, вот первый совет, который можно дать, чтобы финансово как-то укрепить семью, это определить минимальные ежемесячные затраты семьи. Вот насчет планирования. Вот как нам планировать? Нам необходимо определить минимальные ежемесячные затраты семьи. Вот я удивился, вот в Америке, друзья, американцы, они по такому принципу живут. Его спроси, сколько тебе в месяц надо на бензин? Он всегда скажет, на бензин мне надо столько-то в месяц. Вот чаще всего мы не знаем, сколько нам в месяц надо на бензин. Согласитесь, да? Сколько мы в месяц тратим, например, допустим, на еду? Мы тоже не знаем. Ну, сколько-то тратим, а сколько не знаем. Вот вопрос, друзья, вот задайте сами себе вопрос. Знаю ли я сумму, необходимую для того, чтобы моя семья выжила? Вот нету денег. Зарплаты нету. Вот сколько мне надо в месяц, чтобы я мог прожить этот месяц? Ну, нормально прожить. В смысле, не с излишком, но и не голодать. Вот сколько в месяц надо? Вот мы даже, может быть, многие из вас просто, может быть, даже этого не знают. Кто-то прожил 20 лет в браке и не знает этого. Друзья, эта сумма, вот эта сумма, она довольно важный показатель и важный, как бы, вот, коэффициент для того, чтобы потом использовать ее. Итак, определите минимальную ежемесячную затрату семьи. Из чего это складывается? Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, у каждого в семье по-разному. Я просто привел пример такой типичной семьи. Это питание. То есть ежемесячно мы тратим деньги на питание. Вот, как говорил Плюшкин про крестьян, взяли моду есть каждый день. Друзья, то есть у нас тоже такая мода есть каждый день, и нам необходимо питаться. Второе, друзья, это квартплата и коммунальные услуги. Если человек в своем доме живет, это коммунальные услуги. Если он снимает жилье, то это определенная еще аренда какая-то и так далее, и так далее. Друзья, третье тоже, что нужно учесть вот в этом списке, это наши расходы на бензин. То есть сумма, которая тратится на то, чтобы мы могли ездить на работу и так далее. Мобильная связь, десятина и благотворительность тоже входят в эту сумму. Долги, кредиты и так далее. И неприкосновенный запас. Об этом я еще чуть позже скажу. Друзья, насчет долгов, кредитов и так далее. Например, допустим, у меня есть долг. Например, я должен брату Алексею там 10 тысяч рублей. Как мне его отдать? И я пишу минимальную ежемесячную трату. И я говорю: Алексей, не против, если я тебе отдам долг в течение 3 месяца? Он говорит: нет, не против, 3 месяца нормально. То тогда я вношу 10 тысяч, разделяю на 3 части, по 3333 рубля, примерно, да, и вписываю в ежемесячные минимальные траты долг Алексею 3333 рубля. Таким образом, придерживаясь вот этой суммы, я за 3 месяца отдам. Друзья, иногда нас долги тяготят. Ко мне недавно обратился один брат, у него большие долги. Он говорит: я не знаю, что делать. С чего мы начали? Мы взяли, я говорю: давай листочек бумаги. Напишем все твои долги на листе бумаги. И мы выписали все, начиная от самых мелких, касаясь там 1000 рублей, и касательно и кончая крупных долгов. Выписали большой лист. Оказалось, почти 300 тысяч общая сумма. Он говорит: это невозможно. И мы стали распределять, в какой срок мы эту сумму можем отдать. Друзья, часто должники, кредиторы, они негодуют, потому что не знают, когда ожидать. Мы расписали все, и он каждому своему кредитору позвонил. Сказал: я тебе отдам в такой-то срок, я тебе в такой-то срок, я тебе отдам в течение года. Ну, кто-то повозмущался, но уже хоть какая-то цифра вырисовалась, год. Вот, уже хоть что-то. И, друзья, и в конце концов, вот мы выписали все суммы. И он начал потихонечку, согласно вот этому графику, ежемесячно отдавать. Друзья, и получилось хорошо. Когда вот этот ком такой лежит, он не, такой вот бесформенный, мы ничего не знаем, там какие-то долги, там что-то еще, туда заглянуть страшно, на нас это очень сильно давит и в депрессию вводит. А если, друзья, это все разложить по полочкам и расписать, и график составить, то и самому легче, и тому, кому ты должен, легче. Итак, друзья, вот долги, кредиты и так далее. Что такое неприкосновенный запас? Друзья, я убежден в том, что, ну и мы так в семье делаем, и я убежден в том, что это хорошо и полезно, с каждой зарплаты какой-то процент, может быть, очень небольшой, уделять в неприкосновенный запас. Пусть это маленький процент, пусть это всего 1%. В неприкосновенный запас. То есть в ту сумму денег, которая никогда, ни при каких условиях не трогается, кроме экстренных ситуаций. Но экстренная ситуация – это не поездка на море. Вот. Для чего это нужно? Друзья, вообще, следующий слайд покажи. Неприкосновенный запас, потом мы вернемся к предыдущему слайду. Неприкосновенный запас должен быть равен примерно 3-4 минимальных суммы затраты семьи. Вот верни на 2 слайда назад. Вот этот слайд, точнее. Вот минимальная ежемесячная трата. Допустим, мы определили, что моей семье, чтобы не шиковать, но и не голодать, нужно 15 тысяч в месяц. Вот мы определили. Вот на 15 тысяч в месяц я за сотовый заплачу, за бензин заплачу, еду куплю и квартплату. И долги необходимые буду отдавать, которые есть. Вот 15 тысяч. Друзья, вот если эта сумма 15 тысяч у меня вот озвучена, то тогда я должен потихонечку копить деньги и откладывать каждый месяц, чтобы у меня накопились деньги в размере 3-4 раз по 15. То есть примерно 45-60 тысяч. Зачем это надо? Зачем это надо? Во-первых, друзья, человека может постичь какое-то горе. Ну, не дай бог, заболел, операция срочная. Или еще что такое? Экстренная ситуация. Где взять деньги? Друзья, эти деньги должны быть. Вторая ситуация, более распространенная. Человек потерял работу. Очень часто распространенная ситуация. Человек потерял работу, и у него нет денег, и запаса никакого нету. В этом случае происходит замкнутый круг. Он соглашается на любую работу, он идет работать за копейки, он идет работать на работу, которая не перспективная, потому что ему надо сейчас деньги. И у него нет времени ни подумать, ни сориентироваться, ни организоваться на нормальную работу. Теперь представьте ситуацию. Человек потерял работу, но он знает, у меня есть 3 месяца запаса, когда моя семья не будет ни голодать, ни проштрафиться по долгам. есть 3 месяца как бы такого буфера, запаса. За это время он может помолиться, вникнуть, остановиться, выбрать разные предложения, подумать и найти ту работу, которая будет и хорошо оплачиваема, и не будет мешать служению, и принесет благословение. Если этого буфера нету, друзья, он уже вот потерял работу, он же должен сразу искать другую работу. Поэтому вот этот неприкосновенный запас, друзья, это ну, фактически наша стабильность. Вот. В России была ситуация, когда был организован стабилизационный фонд, ну, может быть, знаете эту историю, который помог нам выжить в кризис, когда вот кризис Европу поразил и Америку тоже. Вообще-то Россия довольно легко его пережила из-за стабилизационного фонда. Ну, вот примерно такая ситуация. И, друзья, здесь же десятинная благотворительность. То есть в эту же сумму сразу надо определить, вот я даю там 10% в церковь и 3% на благотворительность, например. Кстати, я прям так и советую. Мы так одно время делали, потом у нас немножко ситуация изменилась, но, в общем, этот все равно процесс у нашей семьи тоже так до сих пор идет. То есть есть определенная сумма, которую мы тратим в церковь, кладем в кассу церковную, и есть определенный процент, который тоже откладывается в некий фонд, ну, для помощи кому-то. Потом обратился человек, говорит, мне надо, например, там 20 тысяч надо. А мы уже как бы были готовы к этой просьбе. У нас уже было откладываемо для этой просьбы. Мы уже заранее готовы были к тому, чтобы вот человеку дать эти 20 тысяч. Потому что мы их откладывали на благотворительность. То есть вот я думаю, что вот в минимальную сумму надо включить и вот эти расходы тоже. Итак, друзья, у нас появляется вот такая некая минимальная сумма, которую в месяц мы должны заработать, который обеспечивает нашу, ну, нашу жизнь семьи. Следующий, пожалуйста, слайд. Друзья, вот теперь следующий, например, момент. Итак, у нас есть минимальная сумма в месяц. И теперь у нас, например, есть какие-то нужды. Вот здесь немножко надо более-менее четко объяснить. Вот пришел ко мне один брат. Мы с ним сели тоже с листочком бумаги. Выписали вот питание и все остальное, и вывели вот минимальную сумму, которую в месяц он должен свою семью обеспечить. И теперь я говорю, хорошо, что ты хочешь сделать? Он говорит, я хочу сделать пристройку к своему дому. Какого размера? Такая-такая. Сколько надо денег, чтобы сделать пристройку к твоему дому? Он говорит, надо на это 100 тысяч рублей, чтобы сделать пристройку. В какой срок ты хочешь это сделать? Он говорит, я хочу это сделать в 3 месяца. Друзья, если в 3 месяца сделать пристройку стоимостью 100 тысяч, а денег нету, то в месяц дополнительно к той минимальной сумме, которую он зарабатывает, надо сколько еще заработать? По 33 тысячи, да, еще заработать? Чтобы, я говорю, ты можешь вот к той сумме, которая у тебя есть, заработать по 33 тысячи в месяц дополнительно? Он говорит, нет. Я говорю, а сколько у тебя можешь? Он говорит, по 25. Друзья, если по 25, сколько надо, чтобы 100 тысяч? 4 месяца. Я говорю, ты за 3 месяца не построишь, а за 4 построишь. Друзья, у него дома были определенные проблемы с супругой, которая его все время, есть такое слово, пилила, да? Вот. Да, это, когда это будет, когда это будет. И когда дело не делалось, она очень по этому поводу переживала. После того, как план созрел, когда вот есть сумма на расходы семьи, на питание, на минимальную одежду и так далее, есть. И есть план в 4 месяца построить вот эту пристройку, когда он пришел и сказал, жена, вот через 4 месяца у нас будет эта пристройка, то и она успокоилась, и хорошо все получилось. Друзья, и еще, то есть вы понимаете мысль, да? То есть мы можем предположить на ближайшее время, например, на 6 месяцев, затраты, какие мы можем иметь, эти затраты поделить на количество месяцев, которые позволяют нам доход наш, и мы можем видеть план наш на ближайшее будущее. Что, в чем положительный вот этого подхода, очень большой положительный подход, этот же брат. Его жена говорит, слушай, мне надо новую курточку, например. Когда, друзья, нету плана и нету видения вперед, очень трудно жене отказывать. Почему? У нас же есть деньги. Когда, друзья, есть план, я ему говорю, очень легкий совет, ты покажи вот этот план и скажи, из какой статьи расходов мы вычтем, чтобы купить новую куртку. Понятна мысль, да? Вот у нас, например, в статье расходов, ближайших покупок стоит там стиральная машинка, на сентябрь стиральная машинка. Хорошо, ты хочешь новую куртку, тогда стиральная машинка перекладывается на октябрь. Нормально? Нет, я подожду. Друзья, вот я еще раз скажу, друзья, планирование, оно дает картину. Картину на несколько месяцев вперед. И эта картина помогает, во-первых, нам содержать себя в определенном, как бы сказать, ну, режиме, да? Во-вторых, и в семье в порядок. Итак, друзья, когда вот мы написали расходы на ближайшее время, то мы можем видеть ту сумму денег, которая нам в месяц необходима, чтобы эти расходы были осуществлены нормально. Дальше, пожалуйста. Итак, например, ну, допустим, пример. Минимальная необходимая сумма в месяц 15 тысяч. Планируемый расход на 6 месяцев 90. Итого необходимый доход в месяц 30 тысяч. Это необходимо, чтобы вот реализовать вот эти планы. И теперь следующий, пожалуйста. Вот здесь очень важно, друзья, правило. То правило, которым люди не пользуются и все нарушают. И вообще-то очень много проблем финансовых в семье происходит именно из-за того, что нарушается это правило. То есть необходимо свести к минимуму спонтанные, незапланированные расходы. Друзья, вы когда-нибудь сталкивались в своей жизни, когда вы что-то купили, а потом думаете, а зачем я это купил? Было такое в вашей жизни? Друзья, я думаю, что было очень часто. Вообще, современная индустрия рекламы, она направлена на то, чтобы заставить человека поверить в то, что без этой вещи он жить просто не может. Он ее покупает, эту вещь, хотя она ему совершенно не нужна. Друзья, нормальный подход, когда даже вот крупные финансисты, они советуют, что человек ничего абсолютно не должен покупать, то, чего он не покупать не планирует. Друзья, то есть планирование покупок должно быть заранее. Даже советуется в магазин ходить со списком заранее дома утвержденных вещей. Я иду в магазин, и я знаю, что мне купить надо. Потому что современные супермаркеты, они таким образом рассчитаны, чтобы человек купил то, что ему не нужно. Есть такой совет, что ходить голодным нельзя в магазин, знаете, да? Можно накупить все, чего не нужно и так далее. Итак, друзья, вот, конечно, у кого избыток денег, большая зарплата, он денег не считает. Он пошел там, накупил. Друзья, ну, в общем, если мы живем почти впритык, если у нас какие-то трудности, если мы хотим как-то расти, то мы должны большое внимание уделить планированию. И когда мы планируем покупки и сводим на минимум спонтанно незапланированные расходы, тогда тот план, о котором мы говорили выше, вполне реализуем. Кто-то скажет: Денис, вот ты тут распланировал, так все красиво. А на самом деле, там, вот это надо купить, вот это надо купить. Друзья, я что еще скажу? Вот насчет планирования. Вообще, когда вы, если вы внемлете моему совету и начнете планировать, то у вас сначала не получится. Потому что это тоже довольно трудный процесс. Но вырабатывается привычка. Вообще считается, что планирование, на планирование должно уделяться минимум 1 час в неделю. Это минимум. То есть хорошо, если человек выделил себе время, например, в понедельник утром там, или в субботу вечером, он посвящает 1 час финансовому планированию своей семьи, подводит все итоги, рассчитывает свои текущие состояние своих счетов там, и так далее. И это у него входит в привычку, друзья, то через какое-то время человек приобретает в этом большой опыт. И все планы, которые он делает, в общем-то у него получаются. Ну, кроме, конечно, форс-мажорных обстоятельств, которые зависят не от нас, а от Бога. Но в нашей жизни, друзья, в обычной жизни, планирование с течением времени дает очень большие плоды. И потихонечку человек отвыкает жить спонтанно. То есть, ну, захотелось, вот прямо сейчас захотелось купить мне велосипед. Ну, купил, да. Вот. Он к любой покупке подходит обдуманно, взвешенно и заранее. Пожалуйста, следующий слайд, последний. А, еще будет, да. Друзья, вот... Тоже очень важный совет. Я немножко переживаю, что я говорю все очень быстро. Информация, хотя и понятная, но, ну, может быть, можно было подробнее разговаривать. Но, тем не менее, думаю, что будет полезно. Друзья, вот мы, когда распланировали бюджет, например, вот на питание, там, на квартплату, на бензин, вот у нас есть такой как бы статьи расходов. И мы примерно должны знать в месяц, сколько мы тратим. Друзья, вообще-то считается очень полезным примерно 3 месяца, ну а еще лучше полгода, записывать абсолютно каждую свою трату. Вот все записывать, до копейки. То есть потратил на хлеб, записал. Потратил, ну там, на питание, записал. Потратил на бизнес, записал. И за месяц анализировать, по каким статьям расходов у меня какие затраты. Например, на бензин столько-то денег уходит, на сотовую связь столько-то, на питание столько-то, на какой-то, может быть, ненужный там деньги, вот там на квас, там еще на что-то, на баловство, грубо говоря, столько-то уходит, на это столько-то уходит, на это столько-то уходит. И вот когда у меня картина за полгода складывается, тогда я уже примерно могу ориентироваться, от чего я могу отказаться, а где я могу, наоборот, добавить. И вот таким образом у нас создаются статьи расходов. И мы знаем, что вот месяц 15 тысяч мне надо моей семье, эти 15 тысяч раскладываются на бензин там 3 тысячи рублей, на питание там 5 тысяч рублей, там на квартплату 2 и так далее. Вот они расписались. Так вот, с поступления денег, друзья, вот это важный момент. С поступления денег, когда мне приходят деньги в мою семью, зарплата там или какая-то еще прибыль, то я должен вот по этим статьям расходов распределить эти деньги. Распределить. То есть, грубо говоря, я даже раньше так делал, сейчас я так не делаю, потому что уже привычка выработалась. А раньше, когда привычки не было, я просто покупал конверты, подписывал конверт на питание, конверт там, на бензин, и в конверты вкладывал эти деньги. И вот лежало там 10 конвертов. На каждый конверт, ну, на каждую статью расходов свои деньги. Друзья, и теперь следующий слайд, важнейший, просто огромная важность. Если по одной статье расходов деньги закончились, вот на хлеб кончились деньги, то никогда нельзя брать деньги с другой статьи расходов. Понятна мысль, да? Вот мы отложили на бензин и на хлеб кончилось. Что делать? Самый лучший способ взять бензина, да? Потом отдам. Друзья, никогда потом этого не будет. Не купи хлеб сегодня. Ну, без хлеба же тоже можно как-то прожить. Друзья, но с другой статьи расходов просто запретить себе брать. Почему? Потому что если брать с другой статьи расходов, с другого конверта переложить в этот, то тогда и здесь не будет, и там не хватает. Друзья, но если у нас где-то мы ошиблись в расчетах, и не хватило вот здесь, вот не хватило, то пусть оно здесь у нас проблема, но зато у нас во всех других местах все хорошо. Понимаете мысль, да? У меня нет проблем с поездкой на работу, нет проблем с сотовой связью, нет проблем с квартплатой, у меня нет в чем проблем. У меня проблема только с хлебом в данном случае. И на следующий месяц я учту эту проблему и каким-то образом компенсирую. Например, я откладываю деньги на пристройку дома, вот как этот брат, откладываю деньги на пристройку дома. Друзья, и здесь чего-то не хватает. И мы берем с пристройки дома и сюда. Никогда пристройка дома построена не будет. Никогда. Поэтому здесь надо жесткое финансовое для себя вести такой, ну как бы сказать, ну аскетизм что ли. Вот статьи расхода не должны перемешиваться. Кстати, в государстве так же происходит. Крайне редко и с одной статьи расходов в другую переходят деньги. Друзья, и в этом случае, я еще раз скажу, в этом случае мы не будем испытывать проблемы. Вот еще раз представьте, в какой-то статье расхода у нас проблема. Мы взяли из другой. У нас получилось две проблемы. Здесь у нас недостаточно, потому что мы не смогли столько взять, сколько надо. И здесь у нас уже не хватает. Когда у нас везде нормально, только в одной статье проблема, то тогда ситуация совсем иная. Ну, поверьте, по крайней мере, по опыту это точно работает. Итак, друзья, если вот этого правила придерживаться, если спланировать, то с течением времени ситуация даже в бедных семьях, даже в семьях с маленьким доходом потихонечку начинает выправляться. Слово, которое написано в притчах, что много хлеба бывает на ниве бедного, оно срабатывает. Вот помните сказку про Колобка, да, может, не очень уместно приводить, да? Она говорит, нету муки и масла, а ты по сусекам поскреби, по амбарам помети, да? И наскребешь. И наскребла бабка там на Колобка. Друзья, то есть так и в нашей жизни. Иногда кажется, ну совсем все плохо. Но если привести все это в порядок, сделать планирование, да, все рассчитать и себя жестко подчинить, и ограничить в лишних тратах и в спонтанных расходах, друзья, то я убежден в том, что ситуация будет выправляться. И долги будут отдаваться, и необходимые накопления будут появляться, и так далее. Но еще положительный момент какой. Когда человек начинает этим заниматься, вот этим вопросом, то, в общем-то, у него стимулируется работа мозга в нужном направлении, и потом вообще финансовое благосостояние начинает расти, потому что он в этом вопросе начинает прогрессировать. Но это то же самое, как в огороде. Если вот я посадил, у меня не выросло помидора. Ну, следующий год опять посадил, опять не выросло. Если начинаешь об этом думать, начинаешь читать книжки хорошие, начинаешь как-то, может быть, переживать об этом, то потихонечку-потихонечку станешь хорошим огородником. Так и здесь, друзья. Финансовая грамотность, наше последнее особенно время, она необходима, чтобы молодые семьи могли жить. Но хочу и самое главное вернуться на самое начало, что, друзья, к сожалению, к большому сожалению, очень часто в нашей финансовой грамотности есть перекос. Когда у нас начинает получаться, мы эти деньги начинаем тратить на себя необоснованно. А? Есть еще 5 минут? 5 минут есть еще? Да. Я хочу вам показать один слайд-фильм, другой. Мы показывали его подросткам. Про одного человека. Алексей, запусти, пожалуйста. Нашел? Друзья, вот этого человека зовут Чарльз Финни. Буквально 5 минут про него. Мы показываем подросткам. Ну, ему 60-68 лет сейчас. Друзья, этот человек владеет сотнями магазинов Duty Free, которые есть в каждом аэропорту мира. То есть, может быть, кто-то в аэропортах был, это магазины беспошлинной торговли. Он изобрел эту систему много лет назад, То есть на границах, где еще нету акцизов и налогов, товар можно продавать дешевле. И вот у него сотни магазинов во всех аэропортах мира, вот это duty free. Он заработал 7,5 миллиардов долларов. То есть это огромная сумма денег. Он финансово грамотный, и лекцию о планировании он бы сейчас не слушал, потому что он все это знает. Друзья, но он летает в самолетах экономического класса. То есть билеты покупает самые простые. Живет в съемной квартире, у него даже дома своего нет. Носит часы, которые стоят $15. Не имеет своего автомобиля и использует метро. Вот куда же он тратит деньги? Вопрос, да, возникает? Куда же он тратит деньги? Ну, пожалуйста, куда он тратит деньги? Друзья, огромные суммы денег он тратит на благотворительность. Дальше. На здравоохранение. Друзья, за его счет построены больницы, куплены сотни единиц медицинского оборудования. Друзья, он создавал в разных странах, создал и до сих пор финансирует дома престарелых. Построил школы, особенно в развивающихся странах Африки, Южной Америки, друзья, он построил сотни школ, финансирует их преподавательский состав. Он создал и финансирует университет, в котором учатся 13 тысяч студентов. Это сейчас этот университет существует. В то время, вот цитата из одного журнала. В то время, когда большинство магнатов делают все возможное, чтобы обогатиться еще больше, Финни усиленно трудится над своим собственным разорением. Он считает, что не стоит дожидаться смерти, чтобы отдать свои капиталы. Билл Гейтс, это один из богатейших людей мира, как-то сказал, что Финни самый большой образец для подражания в том, как следует делать добро еще при жизни. И следующий слайд. И 15 лет о его добродетели никто не знал, так как он делал эти дела тайно. Друзья, он сам по национальности ирландец, хотя имеет американское гражданство. И в Америке есть журнал Times очень известный. И вот через 15 лет после того, как он начал тратить свои деньги, огромные миллиарды, журнал Times об этом узнал, поместил его фотографию на первую полосу и написал его историю. Когда Финни прочитал этот журнал, он сказал, ну вот, теперь об этом знает весь мир. Друзья, то есть это человек, который считает, что вот его финансовое благополучие, оно должно служить на пользу другим людям. И вот я думаю, что вот нам бы, как христианам, с одной стороны, не радеть о финансах и стараться, чтобы наши семьи были обеспеченными, чтобы наши семьи, чтобы наши дети имели все нужное и потребное. Друзья, но чтобы, с другой стороны, нам не перейти черту, когда мы начинаем жить в роскоши, когда у нас излишнее богатство, а вокруг нас живут нуждающиеся, которые, может быть, и не имеют куска хлеба. Апостол Павел, говоря о финансах, сказал, нет необходимости, чтобы у одних был избыток, а у других недостаток. Да благословит нас Бог, друзья, чтобы нам, еще раз скажу, с одной стороны, прилагать усилия к обеспечению наших семей, с другой стороны, если у нас получается хорошо, чтобы за счет, может быть, нас даже, как апостол Павел сказал, нуждам моим и нуждам бывших при мне служили руки мои сии. Вот такую тему, которую хотел вам предложить. Конечно, это только начало, можно много еще об этом говорить, но думаю, что кому интересно, сможет сам в этом вопросе развиваться.